«Да я и не волнуюсь», — ответил сыщик. «Кажется, Бендер, пари-то выиграю я. Двух желтых чертей я уже поборол, справлюсь и с остальными. Приготовляйте-ка $500. Через месяц я, вероятно, явлюсь в твою камеру с железными решетками за получением». «Никогда ты не выиграешь. Заруби себе это на носу», — злобно проворчал арестованный. Сыщик ничего не ответил на эту угрозу, предоставив арестанта инспектору, который тотчас же стал допрашивать его, но не добился никакого толку. Бендер наотрез отказался назвать свое настоящее имя и дать хоть какие бы то ни было сведения о своей личности, а также о шайке желтых чертей, не отрицая своей принадлежности к ним. Пинкертон посоветовал инспектору прекратить допрос, так как арестант все равно или соврет, или будет упорно отмалчиваться. Мнимого полисмена отправили в тюрьму и взамен полицейской формы нарядили в арестантскую одежду.